«Можете войти», — сказала акушерка, открыв дверь, и ее запавшие губы улыбались. Человек последовал за ней к постели, на которой лежала Жанна, бледная, со спутанными волосами, слипшимися от пота на висках и лбу, с закрытыми глазами и как будто неживая. На ее руке лежал маленький розовый сверток, откуда доносился отчаянный плач. «Мальчик», — сообщила акушерка, — «крупный, фунтов 7 весом. Дай-то бог, чтоб был таким же красивым, как его мать, и с такими же красивыми глазами. Дай бог», — повторил мужчина, — «а что с Жанной? Все в порядке». «Я зайду вечером». Женщина, качая головой, собирала вещи и повязывала на голову платок. «Спасибо, мадам Берабин», — сказал мужчина, провожая ее к дверям. «Вот не думала, что вас еще увижу», — уже взявшись за щеколду, сказала акушерка. «Это ж сколько лет, как вы отсюда уехали?» 12 или 13, — ответил мужчина. «Это надо же! 15 лет назад я помогала появиться на свет Жанне, а теперь ее сыну. С Анной все в порядке?» «Да, это она захотела, чтобы Жанна родилась здесь. Доверяет только вам. Знаете, она боялась. Жанна так молода». «Я как знала, что еще придете за мной», — ответила мадам Берабин. «Рада и ее увидеть бы снова. Анна, разумеется, собиралась приехать, только этот маленький негодяй вылез месяцем раньше», — хохотнул мужчина. Когда акушерка ушла, он вернулся в комнату и поправил огонь в камине. Жанна и ребенок, казалось, уснули. Через 10 дней Анна Рансон получила письмо, отправленное из Воколюрса и подписанное неким Вобернье, ибо человеком, жившим вместе с Жанной в Воколюрсе с середины декабря, был никто иной, как брат Анже, чья фамилия была Вобернье. «У вас внук довольно крупный. Видимо, недолго ему сосать материнскую грудь, слишком мало молока. А сегодня он окрещен в местной церкви, как и мать его в 1743 году. Крестным отцом был я, крестной матерью Джулия Берабин, которая передает вам привет и у которой не осталось уже ни одного зуба. Дали имя Франсуа, ведь в конце концов он из французского рода и будет французом, что бы ни случилось. Я тут начал заниматься продажей вашего дома. В свое время вы совершили ошибку по сентиментальным мотивам, не решившись его продать. Время и погода нанесли ему изрядный урон. Если вы напишете дочери пару слов, это ей пойдет на пользу, потому что, нужно признать, она довольно несчастна». «Это «довольно несчастно» было слабо сказано. Жанна непрерывно плакала. Все это, видеть окружающую нищету вместо мечты о замках, видеть маленького Франсуа в бедной корзине из ивовых прутьев, когда она представляла изумительные колыбельки кедрового дерева, обитые атласом, быть снова совсем одной в жуткой тишине морозной ночи вместо великолепного окружения блестящих светских людей, все это приводило в отчаяние. Жанне казалось, что жизнь ее кончена, разумеется, та жизнь, на которую она надеялась, потому что случилось непоправимое, и что ужаснее, что фортуна повернулась к ней спиной, или то, что она навсегда утратила Луи, как Луи страдал, но и как он ей отплатил. «О, брат Анже, это была ошибка!» — непрестанно повторяла Жанна, неспособная забыть о той ужасной ночи. «Я упала на постель и почти потеряла сознание». «Успокойся», — уговаривал тот, — «я и так все знаю». Жанна снова начинала свое, в истерике переходя от слез к ярости, вновь и вновь в воспоминаниях возвращаясь к событиям роковой ночи.